После нескольких секунд томительного ожидания заговорил скрытый в стене репродуктор, громко, на полную мощность. Голос показался Имре знакомым. «Вы стали тянуть с ответом, и мы решили облегчить ваше положение. Взяли заботу о молодоженах на себя». «Да, это говорил Саас». «Где находится моя дочь?» Имре узнал свой собственный голос. «Вы узнаете об этом в тот же момент, когда мы получим ваше согласие», — продолжал Саас. Вновь голос Имре. «Хорошо, я согласен. Я согласен с вами сотрудничать». Последняя фраза, словно на испорченной пластинке, повторилась несколько раз, все громче и громче. «Я согласен сотрудничать с вами. Я согласен, я согласен!» Послышался щелчок, запись кончилась. «Склонность к театральным эффектам», — отметил про себя Имре. В следующую минуту отворилась дверь, вошел Бэнкс, за ним Форстер. Итальянец у двери вытянулся, как солдат при виде генерала. Бэнкс сел в кресло напротив Имре, Форстер остался стоять чуть в стороне и между ними так, чтобы видеть обоих собеседников. «Представляться считаю излишним», — начал шеф, не поздоровавшись. «Вполне достаточно того, что я знаю вас». «Вы правы», — кивнул Имре. «Я, собственно, никогда и не интересовался ни вашим именем, ни тем, кто вы». У итальянца отвалилась челюсть. Форстер с беспокойством взглянул на шефа. Гость оказался не из робких. Шеф остался невозмутим. Он знал об Имре больше, чем его сотрудники. Не только все обстоятельства, но и самого Имре как человека. Во всяком случае, Бэнкс так думал и заранее предвидел, что переговоры окажутся не из легких, несмотря на то, что все карты, казалось, были в его руках. «Перейдем к делу», — закончил он неприятное для обоих начало беседы. «Вы только что имели возможность слышать, что мы записали на пленку весь ваш разговор в Будапеште с нашим человеком по имени Нандор Саас». Имре вынул сигарету, не спеша, не спрашивая разрешения, закурил и с видимым удовольствием затянулся дымком. «Вы простите, если я вас поправлю», — ответил он, не повышая тона. «Магнитофонная запись, которую вы проиграли, не имеет отношения к делу. Театральные штучки оставим для слабодушных. Я не из их числа. Главное, в ваших руках моя дочь. Что вы хотите за нее?» Бэнкс удобно откинулся в кресле, положив обе руки на подлокотники. «Что ж, ваша смелость достойна уважения. Но слова в этих стенах не имеют значения. Так вы ничего не добьетесь. Будьте взрослым человеком, и мы сможем договориться». «Отвечайте на мой вопрос». Карине весь кипел. Он не мог себе даже представить, чтобы какой-то наглец посмел бы разговаривать с шефом в таком тоне. Он не выдержал. «Прикажите, шеф, немного обработать этого храбреца». Бэнкс, всегда внушавший ужас подчиненным, повернул голову в сторону итальянца. «Вы идиот», — сказал он тихо, но так, что Карине содрогнулся. Имре только сейчас разглядел итальянца как следует. «Это же фотограф. Тот самый, что был на свадьбе Норы», — узнал он. Бэнкс, между тем, вновь уперся немигающим взглядом в зрачки Имре. «Речь идет о значительно большем, чем судьба вашей дочери. Мы много платим, но многого и требуем взамен». Он подал знак Форстеру, и тот, вынув из секретера какие-то бумаги, стал выкладывать их по порядку на стол перед Имре. «Перед вами копия предсмертного заявления Иштвана Додека, продолжал Бэнкс.